«Битва семерых», — с улыбкой произнес принц Аэрион. «Полагаю, я в своем праве». Принц Бейлор хмуро забарабанил пальцами по столу. Лорд Эшвард слева от него медленно кивнул, а принц Майкар спросил сына. «Но почему? Ты боишься встретиться с этим межевым рыцарем, один на один и предоставить богам рассудить вас?» «Боюсь? Это его-то?» «Полно, отец. Просто я подумал о моем возлюбленном брате. Сьер Дункан причинил вред Идаэрону, который также вправе требовать его крови. В испытании семерых мы могли бы оба сразиться с обидчиком». «Обо мне не хлопочи, брат», — пробормотал Дейрон Таргариен. Вид у старшего сына Маекара был еще хуже, чем когда Дунк видел его в гостинице. Теперь он, видимо, протрезвел, и на черно-красном камзоле не было винных пятен. Но его глаза налились кровью, и лоб блестел от испарины. «Я охотно ограничусь зрелищем того, как ты убьешь негодяя». «Ты слишком добр, дорогой брат», — все так же с улыбкой ответил Аэрион. «Но я проявил себелюбие, лишив тебя права доказать на деле правильность твоих слов. Я настаиваю на испытании семерых». «Ваше высочество, господа судьи», — растерянно обратился Дунк к сидящим на помосте. «Я не понимаю, что это за испытание семерых?» Принц Бейлор беспокойно шевельнулся на стуле. «Разновидность испытания поединком. Старинная и редко применяемая ныне. Она пришла к нам через узкое море с андалами и их семью богами. Во всяком единоборстве обвиняемый и обвинитель просят богов рассудить их. Андалы верили, что если с той и с другой стороны сразятся 7 бойцов, боги будут более милостивы и уж верно вынесут справедливый приговор». «Может статься, они просто были охотники до драки», — с язвительной улыбкой заявил Лео Тирелл. «Однако Сьер Аэрион в своем праве. Семеро так семеро». «Так я должен сражаться против семерых?» — в отчаянии спросил Дунк. «Не в одиночку, Сьер», — нетерпеливо бросил Майкар. «Не разыгрывайте дурака, это вам не поможет. Вы сразитесь всемиром против семерых. Вам нужно найти еще 6 рыцарей, которые будут биться на вашей стороне». 6 рыцарей. С тем же успехом с него могли потребовать собрать 6000. У него нет ни братьев, ни кузенов, ни старых друзей, которые сразились бы с ним бок о бок. Разве согласятся 6 незнакомых людей поддержать межевого рыцаря против 2 принцев, рискуя при этом жизнью? «Ваше высочество, господа судьи, а что, если никто не захочет выйти на поле вместе со мной?» Майкар Таргариен смерил Дунка холодным взглядом. «Если дело ваше правое, сторонники найдутся. Если же вы не сумеете собрать таковых, то лишь потому, что виновны, это как будто ясно.